Глава 5. Ивона Дениале. Ты уверена? Да. К вечеру я слегка оживилась и, наконец, смогла проснуться, так что теперь твердо отстаивала свою точку зрения. Как здесь было не отстаивать, если Ревел предлагал невесть что? Спать в одной комнате? Как он только додумался до подобного предложения. Одним словом, чудовище. Ты ведь опять не будешь спать целую ночь, а потом весь день напролет засыпать. Значит, буду спать днем, когда тумана меньше всего, а по ночам караулить. Что караулить? Ревел явно уже терял терпение. Себя, отрезала я. Не уступлю. Если этот дракон играет в хорошего монстра, ему придется смириться с принятым мною решением. Или он прямо сейчас явит истинное лицо того чудовища, которое чуть меня не изнасиловало. Ревел явно собирался сказать какую-то гадость, но, поймав мой враждебно настороженный взгляд, сдержался. Помолчал какое-то время задумчиво. «Почему нельзя сделать так, чтобы по ночам по замку не летали всякие существа?» — спросила я. «Потому что нельзя». «Почему?» «Таковы особенности магии. Ночью существа обретают большую силу». «А драконы силу теряют?» «Нет. С чего ты взяла?» «С того, что драконья магия не может справиться с этими существами». «Это слишком сложно», — мрачно произнес Ревел. Причем смотрел так, что я отчетливо поняла. Если продолжу спорить, он меня придушит. Настаивать не стала, по крайней мере, на том, чтобы оградил меня от туманных существ. Я пошла спать. «Очень надеюсь, что именно спать». «Доброй ночи», — пробурчала я и захлопнула дверь. Чуть подумав, закрылась на замок. «Сегодня точно не побегу звать на помощь. Придется как-то справляться самой. Может, эти существа не такие уж страшные?» Вряд ли Ревел мне соврал, когда уверял, что они не причинят никакого вреда. Но опасность опасностью, а мне просто неприятно, когда комната превращается в проходной двор. Туманный проходной двор. Какая жуть. Открыв шкаф, с изумлением застыла. Кажется, со вчерашнего дня здесь кое-что прибавилось. Я недоверчиво подцепила на палец сорочку, а потом еще одну. Две очень откровенные, я бы сказала, развратные ночные сорочки. Полупрозрачная ткань прикрывает только самые важные места. «Носи это сам!» — прошипела я и надела пижаму, а сорочки затолкала подальше, чтобы лишний раз на глаза не попадались. Я залезла в кровать, натянула до подбородка одеяло. Вздохнула, когда клубы тумана начали подниматься над полом. А может, мне удастся заснуть до нашествия туманного зверинца? Не получилось. Через 10 минут я лежала с открытыми глазами и с тоской смотрела в темноту, наблюдая за проплывающими по комнате существами. Причем, если сначала они проплывали там, где не было никакой мебели, то постепенно сместились и начали появляться у меня над ногами. Это начало нервировать. Я вздохнула и закрыла глаза. Нужно все-таки попытаться заснуть, иначе завтра опять буду клевать носом и все пропущу. А потом удивляться, что это Ревел такой злой. Я так и не поняла, что его разозлило, когда заснула посреди чаепития. Внезапно одеяло от чего-то шевельнулось, как будто приподнялось. Холодок скользнул в постель. Я нервно дернула ногой, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Не тут-то было. Холод в одно мгновение растекся по кровати, оплетая ноги и поднимаясь все выше. С ужасом я осознала, что это не просто холод. Нечто шевелится и извивается, стремительно оплетая тело. Закричала, отбрасывая одеяло и пытаясь подняться. Но подняться мне не дали. В кровати копошились туманные змеи, оплетали меня, стискивали, словно натянутые цепи. Туман хлынул ко мне со всех сторон. И не просто туман. Змеи. Много-много змей. Целые клубки этих тварей. Холодных, упругих, осязаемых. Я забилась в панике, пытаясь от них избавиться, но змей становилось все больше и больше. Они копошились мерзкими клубками вокруг меня, ползали по телу беззвучно и оттого абсолютно жутко. Крупные, холодные, скользкие. Оплетали ноги, руки, туловище. Несколько змей уже пытались забраться на лицо. Одна скользнула по шее. Чем сильнее я сопротивлялась, чем отчаяннее пыталась отмахиваться, тем упорнее и быстрее змеи оплетали меня. По груди ползали сразу несколько змей, придавливая самым настоящим, нетуманным весом. Шею тоже сдавило, в глазах потемнело. Крик перешел в сип, и я начала задыхаться. Грохот, раздавшийся от двери, я услышала словно сквозь вату. В ушах звенело, глаза почти ничего не видели. Холодной, сильной волной с меня смыло змей. Пришло ощущение легкости, которое тут же сменилось кашлем. Легкие жгло. Я дышала сквозь боль, но раз за разом делала резкий, лихорадочный вдох. «Ивона, все хорошо, ты в безопасности». Ревел подхватил меня и прижал к себе. «Они не тронут тебя, их больше нет». Я дрожала, кашляла и цеплялась за рубашку Ревела, единственного, кто сейчас мог защитить. Опора и якорь в этом страшном, сумасшедшем мире. «Все хорошо. Вот так, Ивона, успокойся». Он обнимал меня, перебирал волосы, поглаживал спину. Голос звучал тихо, успокаивающе. «Я смогу тебя защитить. Рядом со мной ты в безопасности», — прошептал Ревел мне на ухо и внезапно скользнул губами вдоль шеи. Я разом пришла в себя, напряглась. Поглаживая, Ревел обхватил меня за талию, принялся покрывать шею поцелуями, спускаясь к плечу. «Нет, не смей!» — вскрикнула я, пытаясь его оттолкнуть. На какое-то мгновение мне удалось вырваться, я метнулась в сторону, схватила с тумбы лампу и включила ее, превращая в грозное оружие. Попыталась ударить дракона по голове, но тот перехватил лампу и швырнул в туман. Звука падения и взрыва не последовало. Похоже, туман ее подхватил. Ревел вновь меня настиг и повалил на кровать. «Не смей! Отпусти!» — завопила я. Дракон сомкнул пальцы на моих запястьях, прижал руки к кровати, не давая бить его по плечам. «Угомонись!» — прорычал он. Я продолжала орать и вырываться. «Да не трону я тебя! Успокойся!» Дракон отпустил меня так плавно, как будто соскользнул туманом. Я вскочила, спрыгнула с кровати и забилась в угол комнаты. Зашарила руками, пытаясь найти что-нибудь, чем можно было бы защититься. Но, увы, поблизости ничего подходящего не было. Ревел поднялся с кровати, обжег меня взглядом, полным злости и раздражения. «Я тебя не трону, слышишь? Я не собираюсь насиловать орущую и брыкающуюся девку. Это просто мерзко!» — выплюнул он. «Тогда зачем? Зачем вы это делаете?» На глаза навернулись слезы. «Только что туманные змеи пытались убить, задушить меня. Ни за что не поверю, что они просто играли и не собирались мне навредить. Но даже Ревел... Я не могу искать у него поддержки и защиты. Этот дракон ненавидит меня, хочет убить и изнасиловать. Я уже ничего не понимаю. Я одна, совсем одна в этом страшном, безжалостном мире. И никто меня не защитит. От Ревела никто». «Проклятие, Ивона!» За восклицанием последовали ругательства на неизвестном языке. «Хочешь понять, почему я это делаю? Да потому что ты разрушила все мои планы, и не только мои. Ты даже не представляешь, в какие важные события вмешалась. Не представляешь, что натворила». Я молча смотрела на дракона, боясь пошевелиться и навлечь на себя еще больший гнев. «Через неделю начнется отбор. Отбор, который проводится раз в несколько сотен лет, а то и реже. Редкое и очень важное событие. Важное, потому что правитель Шатьера готов уступить трон наследнику. Но в Шатьере наследником становятся не по праву рождения, не только по праву рождения. Будущий правитель выбирается из представителей семи самых древних, самых сильных семей». Ревел принялся расхаживать по комнате, а я все так же притаилась в углу. «Чтобы принять участие в отборе, недостаточно быть достойным представителем древней семьи. Участвуют только пары, прошедшие священный Наркояр, обряд магической помолвки туманных драконов. Пары соревнуются друг с другом и проходят испытания. Сильным должен быть не только мужчина, но и женщина. Только пара побеждает или проигрывает. Этот отбор для двоих и никак иначе. Теперь понимаешь, во что ты ввязалась, Ивона?» Он обжег меня горящим взглядом. «Я должен был участвовать в отборе вместе с Терлой, с одной из сильнейших драконец нашего времени. Но ты... Из-за тебя я не смог завершить с ней Наркояр. И уже не завершу. Из-за этой проклятой метки судьбы моей невестой теперь можешь стать только ты!» — прорычал он и остановился, впившись в меня жутким взглядом. «Вы пытались меня убить!» Тогда почему не убили, чтобы заключить помолвку с драконицей? По моим щекам уже давно текли слезы. Я дрожала и с трудом себя контролировала. Я не могу тебя убить, Ивона. Магия метки не позволит мне тебя убить. И никому не позволит. Каждый раз я буду мчаться тебе на помощь, чтобы не ощутить то же самое. Гордый, свободный дракон в ловушке этой проклятой магии. Волны ярости исходили от него, душили меня. Но Ревел не может убить? Ни он, ни кто-либо другой? Потому что ему придется прийти мне на помощь? Как же так? Так не бывает. Никогда не слышала, чтобы магия знака судьбы была именно такой. Знак судьбы всего лишь указывает путь, но не подчиняет и не приказывает. «Тогда зачем вы пытаетесь меня изнасиловать?» Ревел замер. Ярость в его глазах внезапно сменилась потрясением, как будто дракон впервые увидел меня. «Изнасиловать? Я не пытаюсь тебя изнасиловать!» Он вздохнул и присел на кровать. «Тогда я совсем уже ничего не понимаю. Я всего лишь пытаюсь найти решение проблемы в твоем лице. Я не хотел насиловать тебя и не ожидал такого сопротивления. Ты сама прижималась ко мне, цеплялась за меня. Теперь пришла моя очередь удивляться. Только садиться мне было некуда». «Но это не значит, что я хотела с вами переспать». «Не значит, но я должен был попытаться», — он пожал плечами. «Времени на расшаркивание нет». «Значит, он просто попытался. А вдруг получится? Вдруг не буду сильно сопротивляться? Вдруг поддамся?» «Монстр! Самый настоящий монстр!» «Я была напугана. Меня чуть не задушили змеи», — потрясенно выпалила я. «Да, сожалею». «То есть вы спасли мне жизнь, утешали меня и хотели перевести утешение в постель?» «Откровенно говоря, утешение и так проходило в постели. Но да, суть ты уловила верно». Я не нашлась, что сказать. Всхлипнула, вытерла рукавом пижамы слезы. «Я никогда не соглашусь на это». «Все, Ивона, угомонись. Я не собираюсь тебя трогать. Уже понял, что без истерик и обмороков не обойдется. Я не настолько монстр, как ты могла бы подумать». Ревел поднялся с кровати и направился к выходу из комнаты. Я запаниковала, ведь я так и не поняла, почему эти змеи напали на меня после того, как Ревел уверял в невинности туманных существ. А если они вернутся, остаться здесь одной? Или бросаться за тем, кто только что рычал на меня, а до этого пытался взять силой? Даже если говорить, что не пытался. Пальцы Ревела коснулись ручки двери. Он уходил, а я стояла в углу комнаты и не могла его остановить. Не хотела. Туманный дракон не тот, кому я готова довериться, не тот, кого я буду умолять о защите. Я справлюсь сама, как бы страшно и жутко не было. Ревел ушел, я обхватила плечи руками, постояла еще какое-то время. Когда туман вновь меня окутал, поспешила в кровать. Юркнула в постель, осмотрела все на всякий случай, нет ли где очередной туманной твари. Но нет, в постели все было чисто. Как ни странно, после ухода Ревела туманные существа так и не наполнили комнату вновь. Сам туман перекатывался клубами по полу и поднимался вверх, не достигая, впрочем, постели. А вот туманных существ больше не было. Неужели Ревел обманул? На самом деле он может на них повлиять? Вот гад! Да он же специально! С самого начала Ревел мог не подпустить туманных существ слишком близко, но он позволил им вплывать в мою комнату, чтобы я испугалась и попросила его о защите. Не зря же сегодня предлагал ночевать в одной комнате. Даже сорочки подготовил для эстетического удовольствия. Мерзкий драконий гад. Хотя что-то не сходится. Тогда почему сегодня меня пытались убить? Мне не показалось, я в этом точно уверена. Туманные змеи пытались задушить. Кто-то все-таки жаждет моей смерти. И если это не Ревел? Сон сморил меня неожиданно. Кажется, даже не успела додумать последнюю мысль. Как же сладко я сегодня спала. После всех потрясений, после пережитого ужаса, я наконец-то вдоволь выспалась. Даже пропустила, как в комнату вошла служанка. Когда потянулась и открыла глаза, увидела на тумбе поднос с едой. Хм, нехорошо, наверное, что я проспала появление служанки, но хорошо, что наконец-то выспалась. Сегодняшний день даже не казался таким уж ужасным. После завтрака я насладилась водными процедурами, привела себя в порядок, облачившись в очередное платье, и отправилась на прогулку. Накануне Ревел показал мне часть замка, так что теперь я примерно знала, где что находится, и могла рассчитывать, что не заблужусь. Днем в саду, со всех сторон окруженным замковыми стенами, почти не было тумана. Я прогуливалась среди растений, знакомых и незнакомых, а временами поглядывала на небо. Пожалуй, этот сад можно назвать весьма приятным. Благодаря высоким стенам почти не видно, что чуть дальше за ними начинается беспросветный туман. А отсюда, глядя вверх, можно представить, что я нахожусь в самом обычном месте, в человеческом королевстве, без клубов тумана и жутких туманных существ. «Ивона, вот ты где!» Я обернулась на голос дракона. «Вы меня искали?» «Искал неподходящее слово. Я всего лишь проверил, где ты находишься, и пришел сюда». Прислушалась к себе, пытаясь понять, какие чувства Ревел во мне вызывает. Страх? Конечно, инстинктивный страх еще остается. Настороженность и недоверие. Но я могу с ним говорить и обязательно выясню, что ждет меня дальше, раз уж все его планы, в том числе по избавлению от меня, провалились. До сих пор не верится, что магия знака судьбы защищает меня. Может, Ревел опять обманул? Только непонятно, зачем ему такое придумывать, чтобы, наконец, расслабилась и перестала отбиваться. Опять мысли ушли куда-то не в ту сторону. «Вы так легко можете определить, где я нахожусь?» «Здесь, да. Этот замок принадлежит мне». Я не совсем поняла, что бы это значило, но в подробности вдаваться не стала. «Что вы решили?» «Полагаешь, я что-то решил?» Он приподнял бровь. «Разве нет? Снова экскурсия и попытки очаровать?» «Значит, ты все-таки заметила мои попытки?» «Так вот оно что. Неужели дело в этом?» Ревел разозлился, потому что я вчера заснула, когда он пытался меня очаровать. Врожденная вредность неожиданно перевесила опаску. «Можете считать, что это ваша победа. Так прекрасно и действенно усыпили мою бдительность». Ревел просверлил меня взглядом, хмыкнул. «На самом деле...» «Я принял решение, ты не ошиблась. Решение не окончательное, однако иного выхода у меня, похоже, нет. Не собираюсь упускать уникальную возможность даже при столь неблагоприятном стечении обстоятельств. Я сделаю все возможное, чтобы не упустить этот шанс». Глаза туманного дракона сверкнули. «Это решение как-то затрагивает меня?» «Еще как, Ивона, еще как!» Он жестко усмехнулся. «Ты станешь моей невестой. Ты пройдешь священный наркояр вместе со мной и будешь участвовать в отборе». Это совсем не походило на предложение руки и сердца. Скорее звучало как приговор. «Ивона!» Продолжая потрясенно смотреть на Ревела, нащупала ветку куста. «Мне срочно нужно на что-нибудь облокотиться, даже если это куст». «Я же человек». «Да». «Я не настолько сильна, как туманные драконы». «Да». «У меня даже магии нет». «Знаю. К счастью, тебе повезло. Твоим партнером будет один из самых сильных драконов». Ревел шагнул ко мне. Я вцепилась в куст, отчаянно пытаясь совладать с собой. «Ты будешь тянуть меня на дно, Ивона, потому что человек, потому что слаба. Но поверь...» Его рука коснулась моего подбородка. «Я сделаю все возможное, чтобы мы с тобой не утонули». «Это невозможно!» — потрясенно прохрипела я. «У меня не получится. Я не смогу пройти с вами драконий отбор. Там испытания будут для драконов, а я...» «А ты, Ивона, моя совершенно неуместная слабость. Но тебе придется быть рядом со мной. Ни одна драконица, ни одна женщина в этом мире не сможет пройти со мной наркояр. Значит, это сделаешь ты. Я не собираюсь так легко отказываться от своих планов». Я сглотнула. «Там будет очень страшно?» «Даже я не знаю, какие там будут испытания, но, полагаю, да, для человека достаточно страшно, невыполнимо. Однако нам придется совершить невозможное». «Или это совершить придется вам», — пробормотала я. «Именно мне. Я все сделаю сам, а ты просто будешь рядом. Теперь возвращайся к себе в комнату. Я пришлю служанок, чтобы они помогли тебе подготовиться». «Подготовиться к чему?» «К наркояру, конечно». «Так быстро?» «Времени нет». «Но вы сами сказали, что осталось...» «Молчи», — перебил Ревел. «Мне тоже нужно подготовиться. И не зли меня, Ивона. Я не могу тебя убить. Но, как ты можешь догадаться, есть множество других способов, чтобы наказать тебя, если посмеешь ослушаться». Ревел превратился в туман и ускользнул прочь. Ветка в моих руках с треском сломалась. Я вздрогнула, посмотрела на нее, со злостью зашвырнула подальше. «Наказать меня за непослушание! Ненавижу этого дракона! Ненавижу, потому что не могу ему ничего противопоставить, потому что он слишком силен, потому что я в его власти и должна подчиняться. Должна ли превратиться в его собственность и безропотно выполнять все приказы? Ивона Дениалле в собственности туманного монстра? Унизительно, невыносимо и недопустимо». Я сжала губы и решительно направилась к замку. Этот дракон еще пожалеет, что столь отвратительно повел себя со мной. Что он сделает? Заточит в темнице? Изобьет? Лишит воды и еды? На что еще способно это чудовище, если я откажусь его слушаться? Кажется, все самое страшное я уже пережила. Родные меня предали, я очутилась в туманном королевстве, без солнца и надежды на будущее. Обручиться с ним и навсегда остаться в Шатьере? Мне тошно от этого туманного, холодного и мрачного места. Даже свет ламп здесь голубоватый, холодный, вместо привычного желтого и согревающего. Я не хочу здесь оставаться. Не хочу связывать свою жизнь с туманным монстром. И ни на какой отбор отправляться тоже не хочу. Что Ревел предпримет, если я попросту не стану этого делать? Силой потащит. А еще на подобных церемониях обычно спрашивают согласие невесты. Когда я вернулась в комнату, служанка уже была там. Полупрозрачная девушка, молочно-белого цвета, с синими волосами и голубоватым свечением, исходящим изнутри. Впервые она посмотрела прямо на меня, а не насквозь, и жестом указала на платье, разложенное на кровати. Красивое платье, восхитительное. Я не удержалась, подошла, взяла его в руки. Ткань невероятно тонкая, полупрозрачная, как будто сотканная из множества крошечных, голубоватых капелек. В руках платье искрилось и переливалось серебром, струилось и перетекало между пальцами. «Я должна это надеть? Для наркояра?» — служанка кивнула. Я решила, что забастовку могу устроить чуть позже, когда придет Ревел, но примерю обязательно. Сняла наряд, в котором ходила до этого. Собиралась уже надеть помолвочное платье, но служанка меня остановила. Выставила руку передо мной, отрицательно покачала головой. «Что не так? Я все же не должна его надевать?» Служанка указала сначала на меня, а потом протянула мне нечто, сделанное почти из такой же ткани, что и платье, но немного отличающееся. «Что? Трусы?» «Так вот, чего она хочет, чтобы я сняла нижнее белье и надела вот это. Очень отдаленно похожее на нижнее белье. Спасибо, что трусы хотя бы не просвечивают. То есть я должна идти в одних трусах и светить грудью, которую точно будет видно сквозь это платье? Нет, я это не надену. Кайрвара. Варахна. Ясно, она разговаривает, но не на общепринятом человеческом, на драконьем. Не надену, я мотнула головой. «Кайрвара!» — повторила служанка, потрясая трусами передо мной. Я выхватила эту темно-синюю крохотную тряпочку из руки служанки, взяла платье и отправилась в ванную. Ладно, трусы еще как-то можно поменять, хотя в таких, скорее всего, в борделях нужно выступать, а не помолвку заключать. Верх снимать не стала. В конце концов, комплект бежевый и не должен сильно просвечивать. Зато я буду знать, что не щеголяю голой грудью. Платье смотрелось на мне потрясающе. Совсем легкое, с тонкими бретелями, длинное в пол, с летящей юбкой, струящейся вдоль ног. Оно делало меня сказочной и невесомой. Я могла бы даже насладиться моментом и собственной красотой, если бы мне не предстоял этот проклятый наркояр. А еще я чувствовала себя в этом платье почти голой. Вернулась в комнату. Служанка смерила меня странным взглядом, но возражать не стала. И переодевать насильно тоже не стала, указала рукой на пуфик перед туалетным столиком. Через каких-то полчаса я была полностью готова. Сияющие серебристые тени и легкий блеск на губах, тоже слегка серебристый, делали меня еще более нереальной и несколько бледноватой, пожалуй. В цветовую гамму прекрасно вписывались серо-голубые глаза, а вот светло-русые волосы выбивались. Кстати, я правильно сделала, что не стала снимать верх нижнего белья, потому как большую часть волос служанка подняла. Ими бы никак не получилось прикрыться. Зато родной русый цвет создавал хоть какое-то разнообразие в призрачно сверкающем образе. «Все готово?» — спросил Ревел. Я обернулась к нему. Служанка кивнула и поплыла к выходу. «Пойдем, Ивона, мудрец ждет нас!» «Не так быстро!» — я отступила на шаг, выставляя перед собой руку. «Что ты сказала?» — удивился Ревел. Его глаза раздраженно вспыхнули. В первый миг меня окутал страх, но я с собой совладала. Если хочу выжить в этом мире, значит, придется взять себя в руки. Вздрагивать и трястись от каждого недовольного взгляда — не мой вариант. Не думала, что у туманных драконов проблемы со слухом. «Наглая девчонка!» — Ревел надменно вздернул подбородок. «Полагаешь, можешь мне безнаказанно хамить?» «Ишь, как заговорил! Понял, что не сможет затащить меня в постель, по крайней мере, добровольно, так перестал притворяться? Настоящее лицо явил! Если вы решите меня наказать, вы можете помять платье, а оно ритуальное, как я понимаю, его нужно сохранить в целости». «Не зли меня, Ивона! Я и так на грани из-за необходимости пройти наркояр вместе с тобой!» Ревел шагнул ко мне. Я отступила. «Вы не можете меня убить!» Дракон все-таки меня настиг, обхватил за талию, посмотрел зловеще сверху вниз. «Как я уже сказал, есть множество других способов сделать твою жизнь невыносимой!» «Неужели? Вы забрали меня от родных, привели в эту кошмарную страну без солнца, зато с туманом и туманными созданиями, а этой ночью меня пытались убить!» «Так вот ты о чем! Не беспокойся, она больше не причинит себе вреда!» «Она?» «Это не имеет значения». Я попыталась вырваться, но не тут-то было. Ревел держал крепко. Пришлось продолжить, глядя ему прямо в глаза и ощущая его руки на талии. «Меня пытались убить. Клубок змей копошился в кровати. Меня давили, душили. И вы еще говорите, что не имеет значения?» «Я же сказал, тот, кто пытался тебя убить, не причинит тебе вреда. К тому же, когда твоей жизни угрожает опасность, я это чувствую и в любом случае приду на помощь». Утешил так утешил. «Это все, что тебя интересует? Или что-то еще?» «Меня много чего интересует. Как ваши соперники отнесутся к моему появлению на отборе? Как вообще все драконы к этому отнесутся? Не попытаются ли меня в очередной раз убить? Как мне выжить во время испытаний? Как мне, в конце концов, жить в этом тумане?» «Мне показалось, ты сегодня хорошо спала». «Вы следили за мной?» «А кто, думаешь, отгонял туманных созданий от твоей комнаты?» — прорычал Ревел, теряя терпение. Я вздрогнула и снова попыталась высвободиться. На этот раз дракон удерживать не стал, так что мне удалось отступить на несколько шагов. Представила, как он бегает перед дверью в мою комнату и машет веером, отгоняя разнообразных существ. Я бы рассмеялась, если бы вся эта ситуация не была настолько жуткой и безвыходной. Перевела дыхание. Осторожно сказала. «Вот видите, я даже спать нормально здесь не могу, если вы лично не сторожите мой сон. Это невозможно, просто невозможно. У нас ничего не получится». «Это я буду решать, получится у нас или нет. Ты должна попытаться, у тебя нет выбора». «А что потом? Ну, пойду я на этот отбор вместе с вами. Возможно, даже переживу парочку испытаний. Дальше что?» «Дальше ты переживешь еще парочку. Поверь, я вовсе не хочу ощущать, как ты умираешь». «Допустим, вы как-то сможете меня защитить. А дальше?» «Пройдем мы этот отбор. Не буду ничего говорить о возможности победить. Полагаю, здесь вы и сами все понимаете. Но зачем вам человеческая девушка в качестве жены?» «Тебе нужны гарантии? Ты хочешь знать, что будет после отбора?» «Конечно, хочу». «До отбора осталось крайне мало времени. За это время я вряд ли смогу разобраться с метками судьбы вашей богини. Но это не значит, что я не смогу разобраться в дальнейшем. На все это нужно больше времени, которого сейчас нет. Да, мне придется пройти отбор с тобой. Но потом, возможно, удастся найти выход. Ивона, Наркояр — это помолвка. Магические узы постепенно будут становиться более крепкими, но их по-прежнему можно будет разорвать. Отбор проходит жених и невеста. Жениться для этого вовсе не обязательно. И поверь, я сам не горю желанием делать тебя женой. Значит, потом вы меня отпустите? Сделаю все возможное. Всего лишь помолвка и никаких брачных уз? Именно. И мы не должны будем спать в одной постели? Не должны. Он как-то странно усмехнулся. Ладно, наконец решилась я. Пусть будет помолвка. Но потом мы ее разорвем. Непременно. Сделаем все возможное, улыбнулся Ревел, подавая мне руку. Я прекрасно понимала, что глупо верить туманному монстру, но мне ничего не оставалось, кроме как принять его предложение. А потом я узнаю, как можно разорвать узы Наркояра. Туман окутал нас обоих. Холод наполнил меня до краев, земля ушла из-под ног. Правда, страшное ощущение длилось лишь миг, а потом мы очутились в пещере. Это я поняла спустя еще пару секунд, изучив неровные каменные стены и высокий, но точно такой же, как стены, потолок. От стены сходило голубоватое свечение. Благодаря ему я могла видеть. «Пойдем!» — Ревел потянул меня вперед по узкому коридору. Но к тому, что увижу дальше, я оказалась не готова. Стены резко ушли в стороны, пространство расширилось. Коридор закончился. Мы вышли в просторный пещерный зал. А посреди этого зала сидело гигантское чудовище и взирало на нас голубыми глазами с узкими вертикальными зрачками. Не закричала я только чудом. Просто похолодела разом. Язык примерз к небу от ужаса. Ноги задрожали. Ревел тут же обнял меня за талию. Увы, его близость спокойствия не добавляла. Хотя почему это? Ревел ведь сказал, что не может позволить мне умереть, а значит, вряд ли отдаст на съедение этому чудовищу. В голове сразу заскакали толпы испуганных мыслей. Древние легенды не врут. Туманные монстры — на самом деле монстры. И сейчас я воочию в этом убедилась. «Ревел!» — просипела я полушепотом. «Вы тоже такой?» Туманные монстры — это монстры. Огромные, чудовищные, жуткие. Человеческий облик — всего лишь маскировка, но не истинный их облик. Людьми они всего лишь притворяются. «Не совсем такой. И... Ивона, Шахан прекрасно тебя слышит. Он, конечно, стар, но ополоумить не успел». Гигантский монстр улыбнулся, продемонстрировав чистокол огромных зубов. «Мне поплохело. Я вцепилась в руку Ревела. Правда, тут же представила, что он может оказаться еще более жутким монстром. Все, мне дурно». «Ивона!» — Ревел заглянул мне в лицо. Вдруг почудилось, будто сквозь человеческое обличье проступает другое. Синее, чешуйчатое и крайне зубастое. Я завизжала. Ревел поморщился и отшвырнул меня. Визг поднялся до высочайших нот, какие раньше никак взять не удавалось. Но полет оказался недолгим. Меня подхватила чешуйчатая плеть. Небольшая встряска. И вот я уже повисла перед мордой дракона, названного Шаханом. Одержал он меня, кажется, хвостом, обвившим талию. О, боги! Какой огромный хвост! Да он переломит меня только так, пополам сломает, если захочет. Несколько секунд дракон внимательно рассматривал меня, потом поставил на пол и отпустил. Я облегченно вздохнула. Стоять на дрожащих ногах было не так-то просто, но я справилась. «Какая красавица!» — пророкотал драконий голос. «Ревел, тебе следует бережней с ней обращаться, а не швырять, куда попало!» Ивона так визжала. Ревел, как я только сейчас увидела, морщился и потирал уши. «Она человек!» И впервые видит таких, как мы. Тебе следует относиться к этому с пониманием. Надо же, а этот Шахан не так уж плох, как показалось вначале. Уже с меньшим страхом, скорее с интересом, я рассматривала дракона. Огромное поджарое тело, покрытое темно-синей чешуей. Вдоль спины тянутся длинные костистые шипы, похожие на торчащие кости. По бокам сложены кожистые крылья, на мощных лапах — когти. Глаза — вытянутой формы, светло-голубые, с вертикальными зрачками. Умные, внимательные. А хвост? Хвост тоже покрыт шипами. Непонятно, как дракон не проткнул меня. Передернула плечами, представив, что вполне могла бы уже истекать кровью. «Пора начинать, Наркояр!» — произнес Шахан, поворачивая голову куда-то вбок. Повернувшись вслед за драконом, я увидела каменное возвышение. «Ивона, пойдем, и больше не кричи, пожалуйста!» «Летать я точно больше не хочу, но ничего обещать не могу», — хмуро откликнулась я. Мы подошли к постаменту. На нем располагались предметы, кинжал и два браслета. Один браслет, красивый, сотканный из затейливого переплетения серебристых нитей с нанизанными на них синими камушками. Второй — простая полоска серебра, впрочем, не совсем простая. По внутренней стороне была выгравирована надпись на незнакомом языке, вероятно, драконьем. «Начнем!» — объявил Шахан. Никак не могу привыкнуть к его низкому ракочущему голосу, но так, наверное, и должно разговаривать настолько огромное существо. Я затаила дыхание, с интересом ожидая продолжения. И оно последовало. Вот только на драконьем языке Шахан зачитывал ритуальные слова, а я совершенно не понимала, что именно он говорит. Затем прозвучал вопрос, в котором я узнала только наши имена. Видимо, специально для меня Шахан повторил. «Ревел Аран Эраваш, ты готов признать своей невестой Ивону Дэниале?» «Аж гора!» «Да, готов!» — откликнулся Ревел и добавил. «Ты должна будешь сказать «Аж горах!» «Ивона Дэниале! Ты готова признать своим женихом Ревела Аран Эраваша?» — вопросил Шахан. «Аж горах! Да, готова!» — послушно ответила я. Снова слова на незнакомом языке. Ревел берет с постамента кинжал. «Неужели? Я не хочу, чтобы...» «Соедините ваши руки, вашу кровь и вашу магию!» «Дай мне свою руку!» — потребовал Ревел. «Не хочу, чтобы он резал меня!» Но руку все же протянула. Заметила, как он подрагивает от волнения. Глаза Ревела сверкнули. Дракон полоснул ладонь кинжалом. Я тихонько пискнула от боли. Затем Ревел надрезал кожу на своей ладони и соединил наши руки. Шахан продолжил произносить ритуальные слова. Я чувствовала, что вокруг что-то происходит. Туман закручивался вихрями и как будто танцевал, отзываясь на ритуал. Ревел взял красивый браслет с постамента и поднес его к моему запястью. Миг, и вот уже браслет оплетает мою левую руку. «Теперь возьми второй браслет и поднеси его к моей левой руке», — сказал Ревел. Я послушалась. Едва приложила браслет к коже, он внезапно оказался на запястье. Голос Шахана сделался торжественным, а потом все стихло, туман улегся у самой земли. «Да будет так! Теперь вы жених и невеста, соединенные священными узами Наркояра!» — произнес Шахан. Я настороженно посмотрела на Ревела, ожидая завершения ритуала. Но дракон не стал меня целовать. Вместо этого потянул за руку к выходу из пещеры.